Эттен, август 1881 года. Дорогой Тео, я только что возвратился домой из небольшого путешествия в Гаагу. Сегодня вечером я один в доме, так как отец и мать в Принзенхаге. Таким образом, у меня хороший случай рассказать тебе о всякой всячине. В прошлый вторник я уезжал отсюда. Теперь же пятница, вечер. В Гааге я был у господина Терстига, у Маувы и Дебока. Терстиг был очень приветлив. Он находит, что я сделал успехи, так как я снова закончил всю серию упражнений углем с 1 по 60, то я и взял ее с собой и сделал это главным образом потому, что он сказал, что все еще приписывает известное значение тому, чтобы я делал эту работу. А равно, чтобы я время от времени копировал какую-нибудь фигуру с Милле, Боутона и других. Между тем, другие считают это менее ценным. Таким образом, я получил некоторое удовлетворение от этой работы. У Маувэ я был днем и как-то вечером. Видел в его мастерской много хорошего. Мои собственные рисунки чрезвычайно его заинтересовали. Он дал мне много указаний, чему я очень рад, и я условился с ним, что вскоре, если буду иметь еще несколько этюдов, снова явлюсь к нему. Он показал мне целую массу своих этюдов и объяснил мне их. Не набросков к рисункам и картинам, но настоящих этюдов, могущих показаться другим малозначительными. Он хотел меня притянуть к живописи. С Дебоком я познакомился самым приятным образом. Я был у него в мастерской. Он работает над большой картиной, изображающей дюны. В ней много хорошего. Но, по-моему, парень должен рисовать фигуры, чтобы давать совершенно другие вещи. Мне кажется, он обладает настоящим темпераментом живописца, но не сказал еще своего последнего слова. Он бредит Милле и Коро. Однако разве они не трудились над фигурами? Не правда ли? Фигуры Коро, конечно, не так известны, как его пейзажи, но это не исключает того, что он их все-таки делал. К тому же каждое дерево у Коро нарисовано и проработано с такой любовью и продуманностью, как будто дело идет о человеческом образе. И дерево у Коро нечто совершенно иное, чем дерево у Дебока. Одна из лучших вещей у Дебока – это копия с Коро. Хотя ей нелегко сойти за настоящего Коро, но тем не менее сделана она очень осмысленно. Более осмысленно, чем многие фальшивые Коро, отличие которых от настоящих не так бросается в глаза. Потом я видел панораму Мездага. Вот работа, достойная всяческого уважения. Я подумал при этом об одном выражении Бюргера Торре, кажется, про анатомию Рембрандта. Единственный недостаток этой картины – это то, что в ней нет недостатков. Я нашел у Штама бумагу Энгр, вдвое толще обыкновенной. На ней можно дольше работать. К сожалению, она белая. Может быть, тебе удастся при случае добыть мне того сорта, который похож по цвету на небеленый холст, вроде тех листов прошлой партии, полученные от тебя, или тех, на которых напечатаны упражнения углем. Когда рисуешь на белом, обязательно приходится, прежде чем начать, покрывать весь лист одним тоном. Так-то побывал я в Гааге. Может быть, это послужит началом серьезного знакомства с Маувей и другими. Этого бы мне очень хотелось.